одной из наиболее ярких марокканских исполнительниц нашего времени является Ум Аль-Гейт бин Аль-Сахрои, или просто Ум. Ее имя означает «мать успокоения» и, как правило, дается девочкам, родившимся в пустыне в дождливую погоду. В ее песне плавно переплетается древняя арабская поэзия и танцы гнау, берберские и суфийские гармонии, африканские и латиноамериканские ритмы. Thank you. Я родилась в Марокко, и для меня Марокко – это прежде всего необычайно богатые культурные традиции, чьи корни уходят глубоко в землю, в историю, века. Тут сплелись арабские, африканские, восточные и традиции западной культуры. Я, будучи дочерью пустыни, но выросшая в Касабланке, верю в плодотворное сочетание. Для меня единственность и безальтернативность есть постулаты, лишенные смысла. неудивительно, что при таком мультикультурном подходе ум владеет несколькими языками, в том числе французским, английским, а также берберским наречием Дарижа, о котором она говорила в детстве. Ум родилась в Касабланке. Дорога к музыкальному Олимпу у ней не совсем была прямой. Вначале, получив диплом по окончании Национального архитектурного института в Рабате в 1997 году, она работала по специальности и лишь спустя несколько лет решилась на крутой жизненный вираж. Часто та или иная песня «Ум» начинается очень робко, словно стесняясь показать свои чувства, но потом, добираясь смелости, она расширяет круг эмоций. Звучание становится увереннее, сильнее, полностью захватывает слушателя, кружит его, как в жизни. Ум не только исполнительница, она еще и композитор, и поэт. Все, что она исполняет на концертах, за исключением известных мировых хитов, написаны ею самой. Первые два ее альбома имели достаточно скромный резонанс. А вот песни с диска «Душа Марокко» сразу же взлетели в чартах всего мира на первые позиции. Последовавшие «Зараби» и «Даба» и совместный с франко-кубинским диджеем М. Карлосом диск «Халс» закрепили за ум репутацию уникальной этноисполнительницы наших дней. Let's go. Кум поступает сразу из многих источников. Голос Ум открывает нам далекую восточную страну, полную колдовства и легенд. Nasi وسكرت وصحيت وشي ما نسيت زمان ما كانوا نسمعوا لون ليالي سالي ما تسال النوم بالشمس اشتوى الغربي والشوم حسيت وحنيت покорив сердца марокканцев и соблазнив своим присутствием зрителей нескольких сцен в Европе, Ум опять нас очаровывает своим новым альбомом «Дакше. Выступление Марракеша». 22 марта 2024 года.